Он вздрогнул и понял, что это дымит его костерок, который он толком не загасил. «Хорош, нечего сказать, вот недотепа!» — пробурчал он и бегом припустил назад, но вдруг остановился и насторожил уши. Свистнули. Или почудилось? Может, какая здешняя птица? А если свист, то не со стороны, где Фродо? Тут раздался ответный свист совсем уж с другой стороны. Сэм помчался опрометью. Оказалось, головешка подпалила кучку папоротника возле костра, и затлелась подсохшая трава. Он поспешно затоптал огонь, разбросал золу и завалил очажок дерном, и подполз к Фродо. «Слышали свист? И потом ответный?» — спросил он. «С минуту-другую назад. Хорошо бы это были птицы, да что-то не похоже. Скорее перекликаются по птичье. А тут еще мой костерок дымить вздумал. Стрясется из-за меня беда. Никогда себе этого не прощу, ежели нас сразу не укокошит». «Чш-ш-ш!» — шепнул Фродо. «Кажется, голоса». Хоббиты мигом увязали и навьючили котомки, отползли подальше в заросли и притаились. Теперь уж не стало сомнений, что это голоса. Негромкие, осторожные, но близкие, все ближе и ближе. Внезапно кто-то сказал совсем рядом: «Вот след костра. Дым отсюда шел. Далеко он убежать не мог. Должно быть, засел в папоротниках. Сейчас мы его словим, как кролика, и разберемся, что это за птица». «И вытянем из него всю подноготную», — отозвался другой голос. Четыре человека вошли в заросли с разных сторон. Бежать было некуда, прятаться поздно. Фродо и Сэм вскочили на ноги и стали спина к спине, выхватив мечи. Но ловчие были изумлены куда больше, чем дичь. Четыре рослых воина остановились, как вкопанные. Двое держали в руках копья с широкими светлыми жалами. У других двоих были луки в человеческий рост и колчаны с длинными зеленоперыми стрелами. Мечи на бедре у каждого. Пятнистое буро-зеленое облачение, видимо, служило для маскировки. Затем же зеленые рукавицы, зеленые капюшоны и повязки на лицах. Видны были одни глаза, ясные и яркие. Фродо сразу припомнился Боромир. Эти люди походили на него ростом, статью и речью. «Кого искали, того не нашли», — сказал один. «А кого мы нашли?» «Это не орки», — сказал другой, опустив рукоять меча, за которую взялся при виде терна в руке Фродо. «Может, эльфы?» — неуверенно вымолвил третий. «Нет, это не эльфы», — заметил четвертый, самый высокий и, судя по осанке, их предводитель. «Эльфы больше в Итилию не заходят. К тому же, как известно, эльфы — народ дивной красоты». «Видать, мы вас своей красотой не удивили», — сказал Сэм. «Спасибо на добром слове. А вы, может, перестанете нас обсуждать, представитесь сами и объясните, зачем помешали отдыху двух усталых странников?» Высокий воин в зеленом угрюмо рассмеялся. «Я Фарамир, военачальник Гондора», — сказал он. «Странников в здешних местах не бывает, либо вы служите черным силам, либо светлым». «Однако же ни то, ни другое неверно», — сказал Фродо. «При всем уважении к военачальнику Фарамиру, мы, тем не менее, странники». «Тогда немедля объявите, кто вы такие и куда путь держите», — сказал Фарамир. «Нам некогда разгадывать загадки или обмениваться любезностями, да? И где третий ваш спутник?» «Третий?» «Да, такой вороватый молодчик. Он мочил нос в пруду вон там. Довольно гнусного вида существо. Видно, из породы орков-соглядатаев или их подручный. Но он каким-то чудом исхитрился от нас улизнуть». «Не знаю, где он», — сказал Фродо. «Он наш случайный спутник, и я за него не в ответе. Но если он вам еще попадется, пощадите его. Приведите или отошлите к нам. Это жалкая, заблудшая тварь. Меня свела с ним судьба. Что же до нас, то мы — хоббиты из Хоббитании, северо-западного края за многими реками. Меня зовут Фродо, сын Дрога, а это Сэммиум, сын Хембриджа, достойный хоббит, взятый мною в услужение. Мы пришли издалека, из Раздола, или Имладриса, как он иначе зовется. Тут Фарамир насторожился и стал слушать очень внимательно. С нами было еще семеро. Один погиб в Мории, с другими мы расстались в Портгалине за Рерсом. Двое из них нашей породы, а еще гном, эльф и два человека, Арагорн и Боромир из Южного Града, Минас Тирита. «Боромир!» — воскликнули все четверо. «Боромир — сын наместника Денетера?» — сказал Фарамир, и лицо его странно посуровило. «Вы шли с ним?» «Это поистине новости, если это правда. Знаете же, малютки-странники, что Боромир, сын Денетера, был верховным стражем Белой крепости и нашим воеводою. Худо приходится нам без него. Так почему же вы оказались в одном отряде с Боромиром? Отвечайте скорее, солнце уже высоко». «Тебе ведомы слова, за разгадкой которых Боромир отправился в раздол», — отвечал вопросом Фродо. «Но в Имладрисе скуют опять сломанный меч вождя». «Слова эти мне ведомы», — с удивлением сказал Фарамир. «И то, что они ведомы вам, говорит в вашу пользу». «Так вот, Арагорн, о котором я упоминал, владелец сломанного меча», — сказал Фродо. «А мы — невысоклики. О нас там тоже шла речь». «Вижу», — задумчиво сказал Фарамир. «Вернее, вижу, что может быть и так. А проклятие, которое добыл в бою Исилдур, это что?» «Это пока сокрыто», — ответствовал Фродо. «Со временем, вероятно, разъяснится». «Придется вас толком допросить», — сказал Фарамир. «А то все же непонятно, как вы забрели так далеко на восток и блуждаете в тени...» Он указал рукой и не стал называть горы. «Но это все потом. Сейчас нам не досуг. Вам грозила гибель. Недалеко прошли бы вы по этой дороге или окрестными холмами. Сегодня здесь будет большая сеча. И либо мы из нее не выйдем живыми, либо разгромим неприятеля и быстро отступим к Андуину. Я оставлю с вами двоих для вашей охраны ради моего спокойствия. Безрассудно доверять случайным встречным на здешних дорогах. Если я вернусь, поговорим подробнее». «Прощай же», — сказал Фродо, низко поклонившись. «Думай обо мне, как знаешь, но я в дружбе со всеми, кто воюет против общего врага. Мы пошли бы на бой, если бы столь могучие и доблестные мужи, как вы, не побрезговали нашей помощью, а я бы мог пренебречь своим поручением. Да воссияют ваши мечи». «Что ни говори, они высоклики. Народ учтивый», — усмехнулся Фарамир. «Прощай». Хоббиты снова уселись, но поверять друг другу мысли и сомнения не стали. Рядом в рассеянной тени лавров стояли двое стражей. Они то и дело снимали повязки с лица, уж очень парило. И Фродо видел светлокожих, темноволосых и сероглазых мужчин, полных достоинства и суровой печали. Разговаривали они вполголоса, сперва на всеобщем языке, но как-то по-старинному. Потом зазвучало иное наречие. Фродо ушам не поверил. Услышав эльфийский язык, правда, немного измененный, и принялся удивленно разглядывать воинов, ибо понял, что они — южные дунаданцы, потомки властителей за окраинного запада. Наконец он решился заговорить с ними. Они отвечали медлительно и немногословно. Звали их Маблунг и Дамрот. Они были дружинниками Гондора и тильскими следопытами, ибо их предки жили в Итилии, покуда она не была завоевана. Из таких, как они, наместник Денетер составил передовые отряды. Воины-следопыты втайне переправлялись через Андуин, где и как они, конечно, не сказали, и набегами громили и рассеивали орков и прочую солдатню Саурона между Великой рекой и Эфельдуатом.